День святого Георгия. Куда бы нас ни бросила судьбина, и счастье куда б ни привело, все те же мы, нам целый мир чужбина, отечество нам царское село. Александр Сергеевич Пушкин. Севастополь, 23 апреля 1924 года. Собираться или не собираться — вот вопрос, волнующий каждое скаутское сердце. Соберутся или не соберутся — вот вопрос, волнующий каждого пионера и комсомольца, добровольного шпиона ОГПУ. Так обидно думать, что в этот радостный день придется ограничиться поздравлением друг друга в городе, опасливо оглядываясь по сторонам. Так хочется провести этот день всем вместе, в кругу дружной и веселой скаутской семьи. Но машина слежки и доноса не дремлет. Само ГПУ не станет тратить своего времени на слежку за нами. Для этого довольно красной молодежи. Они донесут о преступлении. Сбор скаутов покажет, что гидра контрреволюции еще не добита. Но тогда только тяжело чавкнут челюсти ОГПУ. Но чувство гордости, смелости и задора побеждает. Старшие скауты решают, сбору быть во что бы то ни стало. Голодная душа. Вечером, накануне Георгиевского дня, ко мне зашел молодой матрос. «Вы, Костя? Когда это вы успели матросом сделаться?» «Да вот, Борис Лукьянович», — ответил Костя, одесский сокол, когда-то сидевший вместе со мной в подвале ЧК. «Мобилизовали во флот как комсомольца. Теперь плаваю на истребителях в районе Одессы». «Что же вы там истребляете?» «Охрану несем», — лицо Кости нахмурилось. «Что же вы охраняете?» «Да берега наши». «Да ведь с нами никто не воюет и никто не нападает». «Да мы и не от врага охраняем», — неохотно ответил Костя. «А от своих». «Как-то от своих?» «Да вот, чтобы из России не сбежали». «Ах, вот что. Значит, сторожевая пограничная служба. А много разве бежит?» «Очень много. Каждый день ловим. Все больше крестьяне и рабочие с семьями, с детьми. Ведь только 40 километров от границы. Соблазнительно». «А вы не задумывались, Костя, от чего это они бегут?» Юноша махнул рукой. «Не спрашивайте, дядя Боб. Раньше я думал, что действительно враги бегут. Контрреволюционеры всякие, шпионы, террористы, вредители. Классовый враг, одним словом. А теперь уж не верю. Насмотрелся». «Значит, не все верят в будущий рай?» Лицо Кости болезненно перекосилось. «Не будем говорить об этом, Борис Лукьянович. Пожалуйста, не будем». Я внимательно посмотрел на его лицо и заметил морщины мучительного раздумья, резко обозначившиеся на его лбу. «Скажите, дядя Боб, вы такого Вербицкого не знаете?» — спросил Костя после небольшого молчания. «Вербицкого? Как же знаю. А что?» «Да вот сегодня в горкоме комсомола разговор о нем был. Арестован, говорили». «Арестован? Вот бедняга». «Ну, расскажите-ка подробнее, что именно о нем говорили». «Да немного. Как раз ребята толковали о вашем завтрашнем сборе». «О сборе? Каком сборе?» «Да, конечно, о вашем скаутском сборе в день Георгия». «Откуда у них такие сведения?» «А черт их знает. Я думаю, они не столько знают, сколько ожидают, что сбор скаутов будет. Мне лично даже дали задание разузнать подробнее об этом сборе», — рассмеялся Костя. «Не любят они, по правде сказать, скаутов». «Ну так вот, секретарь горкома и говорит, между прочим, нам, ребята, надо иметь официальную причину для ареста здешних скаутских заправил. Так сказать, факты. Вот, говорит, к примеру, в Мелитополе недавно скаута Вербицкого заарестовали. Так у него библиотека целая была, и он книги скаутские посылал другим ребятам. Мы это дело выследили, причина и готова. Распространение контрреволюционной литературы. В ГПУ и готово. Так же, говорит, нам и в Севастополе нужно. Факты, ребята, говорит, факты нужны». «А больше о Вербицком разговора не было?» «Что-то еще неясно говорили, но я не слышал. Жалели, кажется, что переписки не нашли, что ли. А судьбы его не знаете?» «Нет». Я задумался. В памяти встало оживленное лицо Жени, еще так недавно рассказывавшего мне на вокзальном перроне свой план связи между старшими скаутами. Ну что ж, все под богом и ЧК ходим. Сегодня ты, а завтра я. Я хотел вот о чем с вами поговорить, Борис Лукьянович. После небольшого молчания с каким-то трудом начал Костя. Завтра 23 апреля. Да, наш скаутский день. Я знаю, тихо промолвил юноша, опустив голову. У меня этот день свободен. Я уверен, что вы завтра соберетесь, несмотря на все запреты. Почему вы так думаете? Да так, сердце чует. Разве вы на трусов похожи? Так вот, Борис Лукьянович, знаете что? Разрешите и мне с вами побыть в скаутской семье. Ей-богу, — умоляюще произнес он, положив свою руку на мою, и голос его дрогнул. Я ведь с чистым сердцем. Хочется вместе побыть. От этой сумасшедшей жизни отдохнуть хоть немного. Я ведь тоже когда-то скаутом был. Я задумался. Лично я доверил бы Косте свои личные секреты. Но можно ли в нашу семью в такой день пустить незнакомого человека, только что сказавшего, что у него есть задание выследить нас? В душу человека не заглянешь. Борис Лукьянович, дорогой, — взволнованно сказал Костя, словно догадавшись о моих сомнениях. «Честное слово, нет у меня задних мыслей. Верьте мне, истосковался я по скаутской семье, по песням, по искреннему смеху. Тяжело ведь все одному и одному в среде комсомольцев, у которых в мыслях только злоба да разрушение. Душа отдыха просит». В голосе Кости было столько искренности и боли, что я не мог сомневаться в чистоте его намерений. «Ладно, Костя, я верю вам». И красный моряк-комсомолец поднялся и, радостно краснея, отсалютовал мне скаутским салютом и взволнованно пожал левую руку. Вне советского времени и пространства. С раннего утра по одному или двое разными путями, с полным соблюдением всех правил конспирации, скауты начали покидать город. Моряки ушли в море еще с вечера, взяв зачем-то с собой молотки, зубила и веревки. После полудня на старом знакомом месте наших привалов, на склоне у Георгиевского монастыря, собрались все старшие скауты. Наши моряки сияли. Перед взорами всех пришедших на отвесной скале резко обрисовывался барельеф скаутской лилии. Это ребята высекли на скале наш значок. «В назидание потомству», — так гордо сказал Боб. Сияет весеннее солнце, мягко шелестит зеленью теплый ветер. Где-то внизу шумит море, набегая на скалы, а высоко над нашими головами гордо развернулся родной знак верного пути, высеченный на граните. Тихо стоит строй скаутов на правом фланге знамена морского отряда и гёрл-скаутов, вынутые из тайников для этого торжественного парада. Знакомые лица старых друзей, еще так недавно они были подростками, а теперь это уже взрослые люди, самостоятельно ищущие жизненных путей. И уже нет начальника и рядовых скаутов, есть только примус интер парес, первый среди равных в среде членов скаутской семьи. Есть старший друг, связанный со всеми не нитями скаутской дисциплины, а взаимным уважением и привязанностью. «Друзья», — сказал я, когда закончился наш скромный парад, «на днях арестован скаут Женя Вербицкий, которого вы лично знаете. Он не раз приезжал в Севастополь. Арестован он за то, что создал центр переписки между старшими скаутами и посылал другим свои книги. Теперь и это преступление. Все мы, старшие, находимся под постоянной угрозой ареста и преследований. Это не должно омрачать нашего настроения, но должно лишний раз напомнить о необходимости тесно сплотиться и помогать друг другу. Если Женя будет приговорен к заключению, а ведь и это возможно, не забудьте помочь ему. Морально, письмами и материально, деньгами и посылками. А теперь, друзья, вспомним, что Женя сидит где-то там, в тюремной клетке, за железными решетками, и в этот день скаутского праздника думает о нас. Сделаем так, отсалютуем в его честь и крикнем ему громко и бодро «Будь готов!» «Ну-ка, раз, два, три!» и скользившие в спокойном воздухе чайки взвились к поднебесью, испуганные непривычным звуком дружного человеческого крика. «Вольно! Разойдись!» — скомандовал я, но никто из скаутов не шевельнулся. «Погодите минуточку, дорогой дядя Боб», — ласково сказала княжна Лидия, положив руку мне на плечо. «Уступите мне команду на одну минуту». Как забыть мне торжественные минуты этого дня, когда от имени всех моих старых друзей руки Тани прикрепили к моей рубашке свастику? Как глубоко и сердечно прозвучали слова девушки. Наш значок братства и благодарности. Много их у меня, значков, отличий, орденов за 24 года моей скаутской жизни. Но ни один не дорог мне так, как тот, который был преподнесен мне моей севастопольской семьей в тот сияющим солнцем апрельский день. Пусть сам значок этот давно уже лежит в архиве ОГПУ, отобранный при одном из обысков. Чувство, охватившее меня в тот незабываемый день, чувство глубокой привязанности к моим братьям по скаутскому значку, согревает меня и сейчас. Значок братства и благодарности сказано было тоненьким голоском девушки, но в глазах окружающих друзей я прочел еще одно слово, еще более трогательное и ценное — и любви. Советское голосование антисоветского плана. «Ребята!» — раздался среди смеха и шума громкий голос Боба. «Ребята, у меня гениальное предложение в голове сидит». «Совсем чудеса», — ухмыльнулся Нечипор. «Такие проекты у тебя, брат, товар редкий. Тише, ребята! Шшш! Боб хочет выстрелить в нас гениальным предложением. А ну, ваше слово, товарищ Маузер, пли!» Все обернулись в сторону Боба. Грик бросил несколько веток в костер, и пламя осветило смеющееся лицо нашего боцмана. «Вот какое дело, ребята. Как вы знаете, дядю Боба скоро переводят в Москву. Когда-то доведется увидеться. Бог знает. Так вот, предлагаю на обсуждение высокопочтенному подпольному собранию такой вопрос. Давайте уговоримся все как один встретиться здесь же, в этот же день, обязательно, ну, скажем...» Боб на секунду запнулся. «Лет через 5. А то лучше даже через 10. А? Как, ребята?» Одобрительные возгласы донеслись отовсюду. «Поправку можно?» — с редкой на ее спокойном лице улыбкой спросила Тамара. «Ладно», — великодушно согласился Боб, обрадованный всеобщим одобрением. «Давай!» «Так вот, Боб, конечно, прав на все 200%, но только не в отношении дня. Многие из нас в этот день в апреле будут на службе или на учебе. Лучше уж такой день назначить на лето, когда всем легче будет приехать из разных городов. Ведь вырваться-то будет нелегко». «Это верно», — поддержал Грик. «Я предлагаю днем сбора назначить 8 августа, день разрушения нашей милой Хавыры». Это предложение, видимо, устраивало всех. «Ну так я, с вашего разрешения, ребята, проголосую это предложение по всем правилам большевистской избирательной техники», — весело воскликнул Боб, поднимаясь и беря в руки здоровенное полено. «Ну-с, так я приступаю!» Начал он самым мрачным басом среди наступившего веселого ожидания. «Итак, предлагается всем здесь подпольно присутствующим и погрязшим в безднах всяких гнусных контрреволюций, безнадежно неизлечимым от микроба скаутинга, не боящимся всяких страхов ОГПУ и верящим в нашу дружбу и спайку, собраться здесь же, под сенью славного Георгиевского монастыря 8 августа 1934 года в 12 часов дня. Ну-с!» — заревел он самым страшным голосом, выпрямляясь во весь свой могучий рост и занеся над нашими голосами свое полено. «Ну-с! Кто против?» Общий хохот покрыл его последние слова. Боб бросил в пропасть свое убеждающее полено и со смехом сказал: «Значит, по-советски единогласно!» Через 10 лет. Не довелось мне приехать к ребятам в августе 1934 года. В этот день я был в далеком карельском лесу на дороге из концлагеря в Финляндию. И ровно в 12 часов я снял рюкзак, выпрямился, проверил по компасу, где юг, и протянул свою салютующую руку туда, где мои друзья далеко-далеко, за несколько тысяч верст отсюда, на берегу Черного моря, собрались на знакомой площадке над скалистым обрывом. И если есть в мире антенна души, во что я глубоко верю, то волна привета и любви, посланная мною из северных лесов 8 августа 1934 года, была принята в Севастополе молодыми сердцами моих старых друзей.